«Привет, английский сэр», – услышал я голос Василия Романовича. «Здравствуйте, Василий Романович. Англичане называли меня сэр Эндрю, но для вас я просто Андрей, как и прежде. Это хорошо, что не зазнался. Значит, правильно отец тебя воспитывал. К нам собираешься? Обязательно, вот только на рынок за продуктами съезжу и сразу к вам. Холодильник практически пустой, нас же неделю не было, в доме даже хлеба нет. Понял тебя. Тогда жду к 12, ваши диппаспорта захвати, их надо обязательно сдать. Все три привезу, я вчера у Сергея его паспорт забрал, зная, что к вам сегодня поеду. И патенты на свои песни, которые в Лондоне получил, тоже привезу. Я когда летел в Лондон, еще одну песню на русском написал. Ноты со словами мы записали, а кассеты пока нет. В Англии даже некогда было ее записать с тем плотным графиком, который нам англичане устроили. Вези как есть, нам кассета не обязательно, но желательно. Мы тебя уже и так хорошо знаем, так что обойдемся без кассеты. Спасибо, к 12 обязательно буду. Звонок и мой разговор по телефону разбудили солнышко, и она появилась из спальни. Это чудо морское, сонное и взъерошенное. «Ну что?» – спросил я эту Соню. «Поедешь со мной за продуктами на Черемушкинский рынок. У нас там большой блат с тобой недавно появился. Гиви Вахтанговича, отца невесты, Мананы, помнишь? Он же директор этого рынка. Возьмем нашу английскую пластинку для Мананы в подарок, наверняка у нее наша русская уже есть. Гиви Вахтангович нам на свадьбе в ресторане Прага обещал все сделать, если мы к нему приедем. Поеду, конечно», — сказала это чудо, — «я только в ванную и поедем. Есть пока не хочу, вчера в самолете наживалась, а вот кофе выпью с удовольствием. Без проблем, сейчас сделаю. И черную икру на один маленький крекер намажу для леди Равины Свитлейн. Умеете вы уговаривать, сэр Эндрю?» Опять раздался телефонный звонок. На этот раз звонил Александр Самуилович Вольфсон, наш будущий администратор. Он сказал, что вопрос с нашим концертом в России практически решен. Сначала были некоторые трудности с этим, но вчера поздно вечером заместитель директора концертного зала неожиданно позвонил сам и предложил встретиться для уточнения окончательной даты нашего выступления у них. «Ага, понятно». Вчера вечером они посмотрели программу «Время» и поняли, откуда и в какую сторону ветер дует. «Хорошо», — ответил я Вольфсону, — «назначайте встречу на завтра, на первую половину дня, лучше пораньше. Мы вместе подъедем к ним и решим эту проблему». Я не стал класть трубку, а позвонил бабушке и сказал, что мы вчера поздно вечером прилетели, что у нас все хорошо и что нам нужна сегодня на полдня ее помощь с готовкой. «Бабушка у меня безотказная, всегда рада помочь любимому внуку». Вышедшая из душа солнышко обрадовалась известию о нашем концерте в России. Мы уже привыкли регулярно выступать перед публикой, поэтому даже появилась некоторая зависимость от этого. Только вчера утром часовой концерт дали в лондонском магазине грампластинок, а сегодня опять тянет на сцену. Солнышко быстро перекусило, и мы отправились в гости к папе Мананы. Перед выездом мы надели все купленные в Лондоне золотые вещи на себя. Мы еще в самолете их сняли, чтобы не светить в аэропорту своими драгоценностями. Как знал, что в Шереметьево нас будут снимать на камеру. А теперь, когда мы ехали на рынок, то там, наоборот, надо было явно демонстрировать всем свой достаток. У торговой братьи так принято. Чем больше золота на тебе, тем больше тебя уважают. Я надел золотой Rolex, как и солнышко свой. Мой золотой перстень и цепочка очень красиво смотрелись на фоне моего черного бархатного блейзера. Золотые вещи солнышка, особенно цепочка с кулоном на шее, изумительно подчеркивали ее красоту и молодость. Когда мы подъехали к Черемушкинскому рынку, то он уже был открыт. Нас пропустили на территорию, потому, что я сказал, что нас ждет Гиви Вахтангович. Когда мы выходили из машины, работники рынка нас узнали, и один из них с удовольствием вызвался проводить меня и солнышко до кабинета директора. Гиви Вахтангович, когда нас увидел в дверях, расплылся в широкой улыбке и сказал: «Вай, какие люди ко мне пришли. Проходите и присаживайтесь. Слышал о вас и даже видел вчера по телевизору. Молодцы, англичанам показали, что мы самые лучшие в мире. Вы за продуктами?» «Здравствуйте, Гиви Вахтангович», — начал я. «Да, за продуктами. Мы только вчера прилетели, и холодильник пустой. И еще мы привезли вам подарок, наш новый музыкальный альбом, который вышел только вчера в Англии. Вот спасибо. Манана меня недавно о вас спрашивала. Я ей, как раз, передам от вас привет и вашу пластинку. Ей очень нравится ваша музыка. Он позвонил кому-то по телефону и, буквально через минуту, в кабинет вошел молодой мужчина, тоже грузин. «Проводи моих дорогих гостей в торговый зал и скажи, что от меня. Пусть самое лучшее им сделают. Спасибо, Гиви Вахтангович. Скоро у нас состоится выступление в концертном зале «Россия». Мы вас с супругой, дочерью и зятем приглашаем. О точной дате концерта мы сообщим через Манану. Она нам свой телефон наставила. Спасибо за приглашение, обязательно придем». Мы спустились в торговый зал, где Мамука, так звали нашего провожатого, сначала спросил, что нам нужно, а затем повел нас вдоль рядов. Он что-то говорил продавцам, потом нам взвешивали и отпускали продукты, а я только расплачивался. Хорошо, перед поездкой в Лондон, не все рубли бабушке на хранение отдал, теперь они пригодились. Фунтами здесь не расплатишься, хотя многие, кто занимается валютой, не отказались бы. Но статью 88 УК РСФСР, которую в криминальном мире называли «бабочка», никто не отменял. Там за такие дела вплоть до расстрела. Мы набрали целых 3 больших пакета с продуктами, поблагодарили Мамуку и поехали домой. Занеся пакеты в квартиру, я сразу поехал за бабушкой. Она меня уже ждала, поэтому, забрав пачку сотенных рублей, мы отправились к нам. По дороге я вкратце рассказал бабушке о наших приключениях в Англии. Она была очень довольна, что ее внук теперь сэр-рыцарь и друг самой английской королевы. Дома бабушка с солнышком расцеловались, а я, сняв с себя все золото, даже часы, забрав документы и сумку с подарками, отправился в ВАП. Не стоит Ситникову показывать, что мы стали очень много зарабатывать. Он это не осудит, но не поймет. Гаишники сегодня были добрые или скромные, для кого как, но меня они не тормозили. Вахтер на входе даже пропуск не спросил, так как хорошо меня запомнил. Все остальные встреченные мной по пути к кабинету Ситникова мужчины жали мне руку, поздравляя с большим успехом, а женщины мило улыбались. А вот девушки помоложе активно строили мне глазки и делали какое-то томное, призывающее к чему-то, лицо. Но когда я делал вид, что не замечаю их намеков, они грустно и с жалостью вздыхали. Какой я теперь завидный жених стал, однако, это они еще не знают, что меня в Англии сама будущая принцесса ждет. Улыбающейся секретарше Ситниковой я с порога подарил большую коробку английских шоколадных конфет Кэтбери. Судя по ее счастливому лицу, она посчитала это настоящим королевским подарком. Я не стал ее в этом разубеждать и прошел в кабинет к Василию Романовичу. Ну вот и он, поприветствовал меня Ситников, встав из-за стола. За 6 дней в Англии ты такого там наворотил, что у многих теперь голова сильно болит. Цитрамон от головы, говорят, хорошо помогает, ответил я, улыбаясь. От этой головной боли он не поможет. Ты теперь у нас в стране первый и единственный сэр-рыцарь, и что с этим делать, мало кто знает. С одной стороны это хорошо, почет и уважение. С другой, у нас таких еще не было, поэтому в табеле о рангах ничего не сказано о подобных тебе. Пока принято решение особо это дело не выпячивать, чтобы ты совсем не возгордился. Так для своих я, как был Андреем, так и остался, а вот за границей они теперь пусть голову и ломают. Ну да, тогда ладно. Другая головная боль – те сумасшедшие деньги, которые ты принес государству. По нашим ведомостям англичане перечислили нам чуть больше 3 миллионов фунтов стерлингов. Я уже доложил руководству, там тоже у кое-кого голова заболела от таких 7-значных цифр в иностранной валюте. Получается, мы тебе, в переводе на чеки, должны более 300 тысяч. Это огромная сумма. Политику партии в этом вопросе улавливаешь. Не маленький. Понимаю, что мне их все не дадут, поэтому готов перечислить 2/3 от этой суммы в Советский фонд мира или куда скажете. Вот это ты молодец. Сам все просек, поэтому пиши заявление о передаче 200 тысяч в фонд мира, а я пока распоряжусь в бухгалтерии, чтобы собрали тебе 100 тысяч. Сумма большая, но я, думаю, за час найдут, где взять. А пока давай ключи от машины. Вчера звонил Юрий Владимирович и дал добро на установку тебе в машину Алтая, 3 метра. Ты теперь должен быть всегда на связи. И еще он распорядился выдать тебе пропуск вездеход на лобовое стекло машины, чтобы гаишники не лезли и во многие нужные и особо охраняемые места тебя пропускали без проблем. Кстати, о гаишниках. Что-то меня сегодня, по пути к вам, никто не тормозил и они особо на дороге не маячили, все в будках сидят. У них что, какая-то проверка началась? Хуже. Чистка у них идет. И чистит их Юрий Владимирович вместе с Арвидом Яновичем и в хвост, и в гриву. Я отдал ключи от машины вошедшему сотруднику, а потом сел писать заявление на имя председателя правления Вапанкина Бориса Дмитриевича о том, что добровольно передаю 70% своего причитающегося мне гонорара в фонд мира. После чего отдал заявление и наши 3 дипломатических паспорта Ситникову и спросил, а зачем паспорта сдавать, если нам через месяц опять в Англию лететь? Порядки не я устанавливал, ответил Василий Романович. Я тебе возвращаю ваши 3 советских паспорта вместо дипломатических. Вдруг захочешь жениться, а по диппаспорту не распишут. Или счет в Сберкассе открыть. Так тоже не сможешь. А теперь покажи пригласительное письмо от королевы. Никогда такого не видел. Мы с него копию снимем для архива. Я достал письмо и бутылку шотландского, жутко дорогого, виски. А это вам презент от меня, настоящего английского сэра, сказал я. Это Эберлерк Эсгенным в тубе, односолодовый виски премиум класса, выдержанный в бочках из-под испанского хереса, бурбона, и новых бочках из американского дуба. В переводе с гельского к Эсгенным означает редкая бочка. Заметьте, что даже без указания сроков выдержки. Да, знатный подарок, ответил мне Ситников, любуясь на свет вытащенной из картонной тубы бутылкой. Слышал о таком, но не пробовал. Дорогой, говорят, не дороже вашей помощи. Тогда спасибо, дома в бар поставлю. Такой виски только с королем пить. Да вывели у нас всех королей и царей под корень еще в 17-м. Письмо я прочитал, хвалит тебя ее величество. Концерт, видимо, грандиозный по случаю ее юбилея намечается. Так, а теперь давай песню. Я передал ему ноты со словами. Ну, название веселое, как и рифма. Сейчас мои придут и разберутся, сказал Ситников и набрал кому-то по телефону. Пришли опять те же 2, кто и до этого занимался моими песнями. Я им отдал еще патенты на мои английские песни, пусть сделают и на русском. Для них я тоже достал из сумки подарок в виде 2 бутылок джина в одной подарочной коробке с ручкой, как раз на 2. Они были довольны и, поблагодарив, ушли заниматься моей песней и патентами. «Разбалуешь мне сотрудников», — сказал Ситников, продолжая поглядывать на мой подарок. «Они же много для меня сделали и еще, я надеюсь, сделают», — ответил я. «Ладно, теперь о деле. Завтра, во 2-й половине дня, с тобой хочет встретиться Андропов. Не на Лубянке, естественно, а где потише и без лишних глаз. Будь весь день на связи. Так что завтра 2-ю половину дня никакими делами не занимать. Понял. Все понятно. Есть не говорю, потому, что сугубо гражданский я. Это ты правильно сказал. Далее, что у нас в субботу? 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина. Я у него, кстати, на эмигрантской квартире в Лондоне был. 2 раза молодец, что помнишь и не забываешь. А поэтому твоей группе оказана большая честь выступить в Кремлевском дворце съездов с вашей песней «Трава у дома». Генеральная репетиция завтра вечером, поэтому своих предупреди, что в 19:00 надо быть уже там. Какими по порядку будете выступать, вам там скажут. Песню будете исполнять под фонограмму, поэтому синтезатор для антуража выдадут на месте, а гитару с собой возьмешь. С этим понятно. Предельно. Далее. Тебе партийное задание – придумать песню, похожую на твою же «We are the world», чтоб не хуже было и исполнить с участием наших звезд эстрады. Количество исполнителей и кого персонально приглашать, решишь сам, но сначала согласуешь со мной. Если к 18-му съезду в ЛКСМ успеешь, будет просто замечательно. Ты для англичан с королевой новый гимн придумал, вот и для своей страны постарайся. Это персональное задание от самого Суслова, так что сам должен понимать всю политическую значимость поставленной перед тобой задачи. С песней проще, я ее уже написал. Называется «Замыкая круг». Я как знал, что нашим что-то подобное будет нужно. А вот с исполнителями я пока не знаю, в Москве ли они. Если пройдут нашу проверку, то пригласим и приедут, как миленькие. Я помнил, что тот состав исполнителей, который будет петь песню в 1987 году, мне просто сейчас не собрать. Жанна Агузарова только в прошлом году закончила 8-летнюю школу в каком-то маленьком поселке в Сибири и лишь в 1982 году приедет в Москву поступать в ПТУ. Валерий Сюткин сейчас служит в армии на Дальнем Востоке автомехаником на аэродроме ВВС. Александр Иванов начнет профессионально заниматься музыкой только в 1981 году. Поэтому придется собирать тех, кто есть и уже довольно известен. Ну, тогда пишите. Я постараюсь сразу обозначить, чем они известны или в каком ВИА они поют. Александр Градский, лауреат конкурса «Песня 77» за исполнение песни Пахмутова и Добронравова «Как молоды мы были». Этого знаю, так что сразу говорю, что подойдет. Андрей Макаревич, группа «Машина времени». Крис Кельми из группы «Високосное лето». Юрий Антонов, если не ошибаюсь, сейчас поет в «Веселых ребятах». И двое прибалтов, Як Йола и Танисмиги. С мужским составом понятно, вопросы есть только по Макаревичу, но вроде не запрещали его группу. Женский состав назовешь. Первая и главная исполнительница, Светлана Соколова. Это понятно, вопросов нет. Есть только некоторые пожелания у руководства по другим исполнительницам. Только не Зыкина. Она мне очень нравится, но у нас молодежная песня. Да не она. Рекомендуют Пугачеву, Ротару, Синчину и Толкунову. Толкунова отличная певица, но у нее голос не под эту мою песню. А в отношении остальных ничего не имею против. С Пугачевой мы пересекались, она меня уже знает. Могу из женщин предложить вместо Толкуновой Розу Рымбаеву. Ей сейчас лет 20, да и наш состав тогда получится очень даже многонациональным. Знаю Рымбаеву, подойдет. Помню, она в июне прошлого года на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии получила гран-при за исполнение песни «Алия». Ну вот, коллектив исполнителей уже есть. И еще тут появилась идея организовать у нас советско-английский музыкальный фестиваль. А так как ты в Великобритании был и всех музыкантов знаешь, то тебе и карты в руки. Ну вы мне и задач понаставили, когда я все это успею. А кому сейчас легко? Крутись, твое дело молодое. А фестиваль только в августе планируем. Тогда это уже легче. Предлагаю пригласить всех тех, с кем мы исполняли нашу We Are The World, тогда и наша новая песня будет очень к месту. Сначала мы со Светланой с английскими музыкантами исполним песню, а потом с нашими исполним уже новую. Получится вроде и некое музыкальное соревнование, но так как мы двое и там будем участвовать, то и настоящая, как бы, дружба между нашими народами. Идея хорошая, но приедут ли они? Если концерт будет на Красной площади, я их уговорю, когда мы будем в Англии в начале июня. Это не мне решать, но идея с Красной площадью очень даже интересная. Возникает вопрос по поводу денег. Где их взять, так как все средства сейчас на строительство олимпийских объектов уходят? Эту проблему можно решить просто, если продать западным компаниям права на телевизионную трансляцию будущего концерта, например, американским ЭБК, CBS и NBC. Миллионов 5 долларов можно с них легко получить за это. А ты, как я посмотрю, стал настоящим бизнесменом, молодец. Это надо обдумать и отправить наверх уже как обоснованное РАЦ-предложение. Далее. Как мне сказал Стив, это один из руководителей ЭМИ, американцы уже сейчас покупают миллион наших пластинок. То есть до конца апреля вы получите за нас еще более миллиона фунтов стерлингов чистой прибыли. Новость хорошая и, главное, своевременная. Как говорили в старину, дорого яичко к Христову дню. Судя по твоей хитрой физиономии, у тебя есть еще идеи, где взять деньги. Вы забыли про королевский концерт в Лондоне. Там тоже, правда не в таких масштабах, нам заплатят. Просто отлично. Тогда мы займемся согласованием всех организационных вопросов в Москве, а ты в Лондоне. Хорошо, но тогда Макаревич мне будет нужен. У его «Машины времени» есть пара отличных песен именно для фестиваля. Уговорил, будет тебе Макаревич, раз так за него просишь, и его «Машину времени» забирай. Только их песни проверять будем очень тщательно. Тут в кабинет зашел специалист по установке Алтая, отдал мне ключи и инструкцию, на которой был написан московский номер этого телефона. Пользоваться несложно, инструкция простая, сказал он. В телефоне для набора номера надо нажимать кнопки, так называемые микропереключатели или, сокращенно, микрики. Сильно не дави, они быстро ломаются, а так аппарат вечный и использует защищенный канал связи. Антенну, которая стояла, мы не трогали, поставили еще небольшую дополнительную на крышу. В крыше сняли сначала плафон освещения и просверлили отверстие 20 мм, а в багажник убрали системный блок. Сам телефонный блок поставили между передними сиденьями, в бардачок прятать не стали, а громкоговоритель поставили под торпеду. Только запомни главное правило, разговор не более 3 минут. Да, с этой древней техникой я 40 лет назад мучился, теперь опять все по новой. Теперь мне даже пропуск никуда не нужен, по антенне на крыше сразу можно определить, что гусь непростой за рулем едет. Это, конечно, я загнул, но для езды по дорогам дополнительная антенна лучше любого пропуска будет, ее издалека видно. По поводу письма Елизаветы II к Брежневу я спрашивать Ситникова не стал. Не тот уровень, да и с Андроповым завтра встречусь и все узнаю. Пропуск на лобовое стекло Василий Романович мне выдал. Обычная картонка с зеленой полосой, проходящая из левого нижнего угла в правый верхний угол. Только наверху надпись «Динамо». Зашифровались конспираторы. В этот момент Ситникову позвонили из бухгалтерии и сообщили, что требуемая сумма собрана. Я, взяв подписанное разрешение, быстро сходил в 2 знакомых кабинета, получил 2 толстых пачки чеков разного номинала и вернулся к Василию Романовичу. «Получил?» – спросил Ситников. «Получил», – ответил я и сел в то же кресло, в котором всегда здесь сидел. «Сумма большая, но она на нас троих, поэтому на каждого получается не так уж и много. Ты руководитель, тебе и решать, кому и сколько выплатить. Учти, налоги с тебя вычли, так что со своими сам разбирайся. Это уже проще. С ними я без проблем все вопросы решу. Держи свои документы на песни. Пока ты ходил в бухгалтерию, они все сделали. Спасибо им большое передайте. Если вопросов больше ко мне нет, то я поехал. Дел у меня теперь, благодаря вам, много. Поеду все хорошенько обмозгую. Как свяжетесь с потенциальными исполнителями, то сами назначьте день и время репетиции. Лучше было бы уже в воскресенье, но это выходной. Если в понедельник, то это последний день перед съездом, придется провести несколько репетиций сразу, вместе с генеральной. Место выбирайте сами. Мне понравились, в свое время, большой зал Центрального дома культуры железнодорожников и театрально-концертный зал гостиницы «Советская». А так мне все равно, где репетировать. Репетиций должно быть минимум 2-3, только предупреждаю сразу. Если будут показывать свой гонор, то молча выгоню и быстро найду других помоложе из музыкальных училищ. Предупредим их обязательно. Да и ты теперь личность в стране и за рубежом известная, своим авторитетом, если что, задавить сможешь, несмотря на то, что молодой. Ориентируйся на вечер воскресенья, часов 6. Одного понедельника мало для такого дела. Ладно, давай езжай, у меня тоже других своих дел накопилось достаточно. Мы попрощались, и я с сумкой денег вернулся к машине. Первым делом я опробовал телефон. Сделав тестовый звонок диспетчеру, я, набрав сначала 8, а затем домашний номер, услышал в трубке голос солнышка. «Привет, любимка», — сказал радостным голосом я. «Как вы там, с бабушкой, справляетесь?» «Привет, милый», — ответила запыхавшаяся подруга. «Бабушка уже все приготовила, а я тоже почти закончила разбирать вещи. Оказалось, нам нужен еще один шкаф. Я попросила горничных в нашей лондонской гостинице продать нам те 2 переносные вешалки на колесиках, которые у нас стояли в номере, так они бесплатно нам их отдали, разобрав и положив в один из чемоданов. Мы их с бабушкой снова собрали и теперь у нас, как в гостинице перед нашим отъездом, на них висят наши вещи. А ты откуда звонишь? В трубке слышны звуки улицы. Ты что, из автомата звонишь? Нет, из машины. Мне телефон в машину поставили, вот еду и тебе звоню. Ух ты, теперь я с тобой всегда смогу связаться. Да, я тебе дома этот номер сообщу. Только никаким своим подружкам его не давай, даже родителям. Хорошо, поняла. Когда дома будешь? Минут через 20. Да, как приятно ехать и болтать по телефону. От сотового телефона я за месяц пребывания в этом времени уже отвык, а то по первости долго не мог привыкнуть, что его нет под рукой. Ну хоть в машине теперь будет, а то без связи как без рук. Копирайт Андрей Храмцов. Глава 5. Обручальное кольцо – непростое украшение. Дома меня ждал вкусный обед и показ того, что мы привезли из Англии. Оказалось, что солнышко купило моей бабушке подарок и уже подарило его от нашего имени. Молодец, не забыла, а я с этими концертами все на свете забыл. Это был красивый женский домашний халат, расшитый крупными цветочными бутонами, и коробка шоколадных конфет, которые моя бабушка очень любит. Любовь к шоколадным конфетам у солнышка и бабушки была общей, поэтому они быстро нашли между собой общий язык. Все наши вещи были аккуратно развешаны в шкафах, а две напольные вешалки на колесах уже отвезли и оставили в одной из пустующих комнат. «Так», — сказал я наигранно строго, — «мы же решили в этих двух комнатах мне кабинет и для наших будущих малышей детскую сделать. А теперь туда придется шкаф покупать, а то и два, на перспективу. Ты же из Лондона в июне опять вагон, но уже летних вещей привезешь. Летние вещи нам всем нужны, поэтому будем обязательно их покупать», — стало объяснять мне солнышко. «А их же надо куда-то девать, придется для этого отдельную комнату выделять или что-то совмещать. И я так понимаю, что это совмещение будет именно в моем кабинете. Ладно, если ничего другого не придумаем, тогда в моем кабинете шкафы поставим. Когда к твоим едем? Родители нас ждут к 7. Тогда я сейчас звоню Сереге. У нас на вечер пятницы назначена генеральная репетиция концерта ко дню рождения Ленина, в котором мы неожиданно оказались участниками в самый последний момент. Видимо, кто-то на самом верху нас очень любит. Надо быть в Кремлевском дворце завтра в 7. И еще нам надо к 18-му съезду комсомола песню записать, сам Суслов об этом просил. Подобную нашей We Are The World только на русском, а потом хором с нашими звездами исполнить, но уже во вторник на открытии самого съезда. Время до 7 у нас полно, поэтому едем к Сереге с гитарой и пару-тройку часов работаем над песнями. Бабушка пусть пока на диване в гостиной отдохнет и телевизор посмотрит, мы ее потом с собой заберем, когда к твоим в гости поедем. Хорошо, сейчас соберусь. Ты насчет денег что-нибудь узнал? Не только узнал, но уже получил и даже привез. Как я тебе и говорил, дали только сотку, а 200 тысяч пришлось пожертвовать в наш фонд мира. Сереге из них я отдам 15, тебе же за гастроли причитается 20 тысяч. А во, я теперь богатая девушка. Советую маме, как бы на хранение, 10 тысяч из них отдать. Она, я думаю, этому будет очень рада. Давай так и сделаем. Скажу, пусть из них какие-нибудь себе вещи модные купит, а остальное сохранят. Или вон новый холодильник, как у нас, приобретут. У них уже 7 лет наша советская бирюса на кухне стоит, вот и заменит на импортный. Или ту же третью модель «Жигулей» купит. Папа давно мечтает купить машину, а то они на дачу все время на электричке ездят. Точно, так и поступим. Вот они обрадуются. Я позвонил Сереге и мы поехали к нему, взяв с собой гитару, Серегин советский паспорт и видеокассету с нашими клипами. Я еще взял его долю за гастроли, думаю, он будет очень доволен такой сумме, да еще в чеках. Солнышко в машине сразу заинтересовалось телефоном. Я ей все объяснил и показал. Она даже позвонила Машке и сказала ей, что просто проверяет, как работает наш новый телефон. Я представляю, Машка теперь всю ночь заснуть не сможет и будет ворочаться, сгорая от любопытства. Солнышку очень понравилась возможность звонить всем из машины, только теперь, чует мое сердце, она будет постоянно просить меня брать ее везде с собой. Серега нас уже ждал и мы сразу прошли в его комнату-студию. Да, это конечно не EMI, но мы здесь начинали и лучшие наши вещи в ней создали, да и с микшерским пультом теперь намного лучше и проще будет записывать и сводить уже новые песни. Я, первым делом, вручил Сереге его 15 тысяч честно заработанных чеков, от вида количества которых он просто потерял дар речи. «Бери, бери, это твоя доля за гастроли. Стив 2 миллиона наших пластинок наштамповал и все уже продал, раз деньги пришли в Москву. Хотя нам были должны выплатить гораздо больше, но пришлось, чтобы получить эти, часть денег отдать в фонд мира. Я и на это не рассчитывал, думал тысяч по 5 нам каждому заплатит. Для меня это огромная сумма. Спасибо тебе. Так я же тебе еще за синтезатор с магнитофоном остался должен. Я уже все посчитал, так что мы с тобой в расчете. А теперь давайте работать. Партия и правительство нам конкретное задание дали. Я написал песню, которую потом будет исполнять 10 человек, очень похожую на нашу звездно-хоровую, только на русском языке. Серега, ты с микшерским пультом успел за это время разобраться? Да, даже несколько раз попробовал. Классно получается. Появилась прозрачность фонограммы, лучше передается ощущение объема помещения и целостность звуковой панорамы. Так что сейчас будем работать через него, сами почувствуете разницу. Слова песни «Замыкая круг» были мной записаны еще в Лондоне, поэтому осталось только сыграть ее на гитаре. Серега подхватил мелодию в лед, так как она была очень простая. Кое-что поправив в его исполнении, в результате я остался доволен. Затем мы сыграли ее еще раз, а я спел. Всем песня понравилась. Серега все это время что-то усиленно химичил с пультом, и на выходе получилось потрясающее звучание. На концерте будут петь и женщины, и мужчины, по очереди, как мы пели We Are The World в студии EMI. Передо мной и поставили задачу, чтобы сделать похожую песню. А теперь мы с солнышком поем друг за другом каждую строчку. Вот тебе листок со словами. Смотри, я начинаю. Вот одна из тех историй, ты продолжаешь, о которых люди спорят и так далее. Мы попробовали спеть так, как я сказал, а последний куплет исполнили вместе со слов «Замыкая круг». Ты назад посмотришь вдруг. Получилось замечательно. Я помню, как 11 февраля 1963 года The Beatles в один прием, всего за 10 часов, записали весь материал для своего дебютного альбома «Please Please Me», то есть 14 песен за 10 часов. У нас даже немного лучше получилось, если судить по этой одной песне. Ну так ведь Стив не просто так, на голом месте, придумал новый термин, демомания, которая, по его словам, пришла на смену битломании. Заметьте, не я это первый предложил, а должен был. Видимо, скромность моя врожденная помешала. Да, не зря я деньги за микшерский пульт заплатил, сказал я, сам себя мимоходом похвалив. Теперь у нас все намного лучше и быстрее пойдет. А теперь, Серега, давай уже на твой новый магнитофон записывать всю песню еще раз. Получилось то, что я слышал в 1987 году. Были бы еще сейчас здесь исполнители, кроме нас с солнышком, получилось бы даже лучше, чем в будущем. У Сереги пока проблемы с голосом, поэтому мы его по поводу пения не трогаем, а так бы нам третий голос очень даже пригодился. Наш ответ на нашу песню получился, сказал я и сам удивился получившемуся каламбуру. Сам себе на свою же песню другую придумать и записать, это даже немного забавно выглядит. Давай теперь послушаем и, может что, подправим или улучшим. Но подправлять и улучшать оказалось нечего, поэтому Серега поставил переписывать ее на катушку второго студийного магнитофона и, одновременно, на кассетный магнитофон, чтобы я завтра захватил с собой и то вместе. Хочу сразу две песни на радио отвести. Поэтому мы дальше взялись за стюардессу по имени Жанна. С ней получилось еще проще и быстрее. Слова легкие, музыка несложная. Потом Серега записал ноты первой песни, и я его попросил еще переписать видеокассету с нашими клипами. Да, надо было видеомагнитофон тоже из Лондона привезти, и лучше сразу два, но через месяц опять полетим, тогда обязательно привезу. Хотя и в Москве можно в «Березке» неплохую модель купить и тащить из Англии, тогда не понадобится. Пока записывалась видеокассета, мы еще раз посмотрели наши клипы. Да, странно, но у меня появилось желание прямо сейчас оказаться снова в Лондоне. «Ребята», — спросил я у своих друзей, — «мне, почему-то, очень захотелось опять в Англию. А вам?» «И нам», — хором ответили эти двое. Вот так мы уже мыслить и чувствовать стали одинаково. Когда мы закончили наши дела и стали прощаться, то я напомнил Сереге, что завтра в 7 вечера у нас генеральная репетиция в Кремлевском дворце съездов, посвященная дню рождения Ленина. Я возьму с собой только гитару, так как поем мы под фанеру, поэтому ничего больше брать не надо. Ничего грандиозного в этот раз в столице не намечается, как на сотоголетие со дня рождения вождя, когда в Москве дали салют из 36 залпов аж из 30 разных точек города. К 108-й годовщине решили ограничиться традиционным праздничным концертом и выпуском почтового блока, состоящего из одной марки, стоимостью 50 копеек. Не, ну демонстрации и субботники по всей стране будут обязательно, но без пышных торжественных мероприятий. Я за всеми обязательно заеду, предупредил я Серегу и солнышко, хотя дел завтра у меня может оказаться много. Если, Серега, у тебя будут срочные вопросы ко мне, то звони мне на телефон в машину, мне его сегодня установили. Запиши номер и никому его больше не сообщай. Круто, сказал Серега, записывая номер, Если заехать за нами у тебя не получится, мы сами со Светланой до Кремля доберемся. Завтра видно будет. Ты свой старый синтезатор подготовил. Мы специально приехали на машине, чтобы его забрать. Все готово, сейчас вдвоем донесем, как раньше таскали. Вместе с Серегой мы быстро проделали уже знакомую нам операцию по погрузке и выгрузке синтезатора, а потом Серега пошел пешком домой, отказавшись от моего предложения его подвезти. Дома мы переоделись, привели себя в порядок и собрали подарки. Я выдал солнышку 10 тысяч чеков для мамы в двух одинаковых конвертах, и мы поехали к ее родителям в гости, взяв мою бабушку с собой. Цветы у нас стояли в вазах во всех комнатах еще со вчерашнего вечера, поэтому мы просто взяли половину из них и сделали один большой букет. Так что мы были полностью готовы к визиту. Правда, чуть не забыли золотой гарнитур из сережек с цепочкой для мамы, но, главное, вовремя вспомнили. Свое то золото мы с солнышком надели, а вот про мамина запамятовали. По дороге я набрал Димке по поводу кассеты с сюжетом о нас из вчерашнего выпуска программы «Время». «Привет, Дим. Ну что, удалось достать запись?» «Да, я достал ее», — ответил Димка. «Представляешь, один из наших, который остался дома, проверял в этот момент, как его новый видак записывает с телевизора. И он решил это сделать именно вчера вечером, когда показывали по первой программу «Время». Так что все сделал, как ты просил. А что это у тебя в трубке звуки проезжающих машин слышно? Мне телефон в машину поставили, я с него звоню. А за кассету спасибо, а то неохота в Останкино через весь город тащиться только ради этого. Телефон в машине, это класс. Теперь ты стал очень нужным государству человеком. Так и есть. Тогда в воскресенье, когда поедешь к нам, захвати кассету, постараюсь успеть купить к этому времени себе видеомагнитофон. Вместе посмотрим, за компанию с нашими английскими кассетами. Понял, обязательно захвачу. Я вспомнил, что у нас один из фанов новый видак продает, он его даже не распаковывал. Могу узнать, за сколько согласен уступить. Слышал, что его отец часто в загранку ходит, он у него старпомом на торговом судне работает. Узнай завтра, я тебе вечером позвоню. Хорошо, узнаю обязательно. Как там письма и телеграммы в наш адрес? Идут. Еще как идут. Мешки уже везде в нашем музее стояли, и я попросил Людмилу Николаевну выделить нам еще какой-нибудь отдельный уголок для них. Угол нашелся, и мы их теперь храним у дворника вместе с его рабочим инвентарем. А кто ответы от нашего имени пишет? Все по очереди пишем. Нас теперь много, да и все хотят ответы писать. Им интересно, прежде всего, письма читать. Приходится даже выбирать и составлять график дежурств по письмам. Я, кстати, только что слушал музыкальный Лондон, там вовсю крутит вашу новую песню «Короли и королевы». Оценки радиоведущие дают хорошие, есть перспективы попасть в первую двадцатку хит-парада. Остальные все ваши на тех же позициях держатся. Если бы не Кейт Буш со своей песней, то вся десятка первых мест была бы ваша. Какие наши годы? С письмами ты молодец, правильно всех организовал. А по поводу «Королей и королев» это очень хорошая новость. Ее как сингл скоро выпустит. Спасибо тебе, держи меня в курсе. Ладно, а то я долго говорить по телефону не могу, временный режим надо соблюдать. Пока. Пока. Солнышко слышало весь наш разговор, так как я специально включил громкоговоритель. Она тоже была рада, что наша песня так быстро вышла в эфир и имеет положительные отзывы английских музыкальных радиостанций. И по поводу писем она была довольна, что не надо нам самим этой работой заниматься. Надо будет штук 5 наших пластинок самым активным в качестве премии выделить за хорошую работу. Тут Димка сам решит, я ему передам их в воскресенье при встрече и пусть награждает отличившихся. И стимул для других будет, когда узнают остальные, за что счастливчики наши пластинки бесплатно получили. Сначала я завез домой бабушку. Пока я провожал ее до квартиры, солнышко успело позвонить из машины маме и сказать, что мы уже рядом и через 5 минут будем. Правда, не удержалась и похвалилась, что звонит она с нового телефона, который установили Андрею в его автомобиле. Это она мне сразу, как только я вернулся, рассказала. Ну что с этими женщинами сделаешь, хлебом их не корми, только дай им покрасоваться. Хотя и мы, мужчины, надо признаться, тоже иногда любим прихвастнуть самую малость. Дома у солнышка нас встречали, как национальных героев. Прямо в прихожей мы обнялись и расцеловались. Потом мы вручили Нине Михайловне цветы и Мартине, а Сергею Павловичу коробку с бутылкой французского коньяка Hennessy в САП.